прятать свои чувства, если выше степени безумства. Все мои мысли, как открытый огонь, расскажет меня и летит за мной. В этот вечер с яркими огнями, в это лето с жаркими лучами, туда, где нету повседневных забот. Ведь каждый вечер чистый небосвод. Но в мире множество проблем не согласованных систем. Здесь иногда бывает ваш темный вечер за дождь. Скоро это все пройдет, и после тьмы рассвет придет. Всегда цветет весна. Ты можешь счастлив быть и без гроша. В этот вечер с яркими огнями ты светишь над серыми домами, туда, где нету повседневных забот. Где каждый вечер в чистый небо.